Глава 14. Регистрация. Алиса огляделась по сторонам, убедившись, что рядом нет тех, кого ненароком можно оскорбить, и продолжила свой рассказ. В общем, все изначально строится на том, как развивались сильнейшие секты в разных регионах. Где-то главенствовали те, кто следовал пути тела, добившись этим огромных высот. Со стихийными и духовными техниками у них не очень, и в итоге это сказалось на геноме. Сначала членов секты, а потом и всех народов, что проживали на этой территории. То есть дварфы изначально были людьми, но изменили себя чрезмерным физическим развитием? Уточнил Серега. Вслух только так говорить не стоит, пока на нас опять не наехали. Данила огляделся по сторонам. Вот только как они вообще смогли выжить? Усиление тела — это, конечно, круто относительно обычных людей. Но почему другие секты, использующие всякие способности вроде той, что показала Марика, их не уничтожили? «Думаешь, это так просто?» — Алиса усмехнулась. «Я, конечно, в этом не специалист, но думаю, что на настоящего мастера пути тела не каждая техника подействует». Девушка принялась фантазировать, как с помощью развитого сопротивления и физической силы можно противостоять любому врагу. Никита же ее уже не слушал, а почему-то представлял, как пара тысяч коротышек вроде Климба бегут навстречу троице огромных драконов. Им навстречу устремляются волны пламени, но дварфы их словно не замечают и с дикими криками размахивают своими топорами до тех пор, пока недовольные ящеры не улетают, тяжело взмахивая изрядно отбитыми крыльями. И привидится же такое. В общем, с дварфами понятно. Алиса тем временем продолжала свой рассказ. Есть еще эльфы. «Ого, это с ушами?» Ким не удержался, но его вопрос просто проигнорировали. «Так вот, если секты дварфов развивали прежде всего тело, то эльфы делали акцент на духовной мощи. Я так поняла, что физически они могут даже не сильно отличаться от самого обычного человека, но при этом их духовная сила настолько велика, что даже адепты низших сект способны освоить техники средних уровней». «А люди?» — уточнил Серега. А людские секты изучают все вместе, считая, что только в гармонии можно добиться по-настоящему стоящего результата. На этом разговор заглох. И дальше четверка шла молча, только копыта осла цокали по булыжникам мостовой. Никита до этого внимательно прислушивался к беседе своих бывших друзей. Начал больше смотреть по сторонам, отмечая определенные закономерности. Если на границе города дома были пониже, а людей на улицах побольше, то сейчас ситуация начала меняться. Обычные прохожие почти пропали. Теперь мимо нашей четверки проносились либо члены сект на своих немертвых лошадках, либо паланкины и кареты, словно специально старающиеся окатить их водой из огромных холодных луж. Похоже, случайным гостям тут были не очень рады. Но и как-то всерьез задевать их тоже никто не спешил. Все жители Никса знали, куда в этом месте могут направляться чужаки, а связываться с будущими учениками секты дураков нет. Конечно, скорее всего, новички умрут в процессе, но ведь могут и выжить. А кому нужны такие могущественные враги? Никита начал прикидывать, что они шагают по городу уже часа 4, когда впереди показалась огромная черная изгородь. Длинные колья-пики, соединенные выполненными из чугуна руками, невольно притягивали взоры каждого, кто проходил мимо. И только через пару секунд взгляд скользил сквозь это зловещее украшение и добирался до такого неожиданно зеленого газона и стоящего вдали десятка вытянутых в длину двухэтажных зданий, в мыслях парня, почему-то похожих на сосиски. Никита невольно отметил, что все, кроме забора, смотрелось довольно простовато и буднично. Но остальные о таких мелочах, похоже, совсем не задумывались. Со всех ног они бросились к практически незаметным в общем фоне воротам, рядом с которыми располагался небольшой домик-проходная. «Жди здесь!» Серега решил не брать вонючего слугу с собой. Им здесь еще учиться, а запах кита вряд ли добавит им очков в глазах членов секты. «Хорошо». Никита, с одной стороны, был немного расстроен тем, что не сможет посмотреть, как будет проходить регистрация и прием его товарищей. Но с другой, он был даже рад тому, что не придется еще ближе подходить к этому страшному забору. Он на самом деле его пугал. А еще висящий у него за поясом дневник. Все это время он незаметно занимал свое место, но стоило парню приблизиться к столь странному произведению искусства, как эта ограда, и книга начала греться и словно бы невольно шелестеть. Впрочем, разве это удивительно для артефакта, что так не любит темных и все, что с ними связано? «Кит!» Парень настолько увлекся попытками понять, что именно творится с книгой, что не сразу заметил, как троица его товарища уже вышла с проходной. «Да? Ну как все прошло?» «Идем домой. Нам выделили до завтра комнату на Козьей улице. Кстати, где это?» «Не знаю, но сейчас спрошу». Никита принялся оглядываться по сторонам в поисках хоть каких-нибудь прохожих. «А что будет завтра?» «Завтра будет испытание», — вместо Сереги ответил до этого задумчиво жевавший губу Ким. «Нас будут проверять, достойны ли мы. Так что давай поторапливайся, было бы неплохо хорошенько отдохнуть и привести себя в порядок». «Вот кому бы точно не помешало привести себя в порядок, так это Киту». Алиса не удержалась от подколки, но Никита именно в этот момент заметил идущего им навстречу человека и поспешил сделать пару шагов в его сторону. Черный плащ, черные очки и седые короткие волосы. Парень оценил внешность того, к кому собирался обратиться. «Добрый день. Сможете подсказать, как нам найти Козью улицу?» В этот момент Никита заметил на поясе у седого мужчины печать с серым облаком и запоздало подумал, что лучше бы выбрать для вопросов кого попроще. Вот только было уже поздно. За черными очками словно блеснуло что-то красное, а потом тело парня пронзила волна боли. Она словно растягивала мышцы и выгибала кости, заставляя стонать и кричать. К счастью для Никиты, продолжалось это совсем недолго. Буквально через пару секунд он потерял сознание, и последнее, что долетело до его слуха, были слова мужчины. «Если собираетесь выжить в секте теней, научитесь для начала правильно обращаться к мастерам».